Глава 9. «Да где ж ты бродишь, девка? Или глаза у тебя на обратную сторону развернулись, что не видишь ночь на дворе? Хочешь, чтобы стражник какой в кусты затащил да снасильничал?» Бабушка Амфара с порога чуть ли не с кулаками набрасывается на Агну, но тут же отступает, увидев, в каком состоянии находится девушка. «Да что с тобой, внучка? Ты ж бледная, как жопка курицы!» «Есть хочу, бабушка!» Едва выдавливает обессиленная Агна. Проходит в дом, падает на дубовую лавку у стола. «Сейчас, сейчас, касатка!» Бабушка Амфара грохочет кастрюлями, и через минуту перед Агной появляется миска дымящейся картофельной похлебки. Агна хватает ложку, начинает быстро есть, давясь и обжигаясь. Старуха смотрит на нее, скорбно и неодобрительно качая головой. «Ох, и проголодалась девка! Чай работы много сегодня было на рынке!» «Много, бабушка», – отзывается Агна, пережевывая хлеб. Ложка черпает по дну. «Добавки плеснуть?» «Плесни, бабушка». После второй плошки Агна, наконец, отваливается от стола. Приятное чувство сытости и какого-то внутреннего спокойствия разливается по ее телу, но спокойствие тут же нарушается воспоминаниями сегодняшнего дня, свежими, яркими, болезненными. Искаженное похотью лицо Дона Огриена, его торчащий из черной поросли волос внизу живота толкач, короткий, толстый, первый мужской детородный орган, который Агна увидела в своей жизни. Нет, она иногда думала обо всем этом, особенно теплыми летними ночами, изнывая от какого-то странного томления в своей комнатке. Однако Агна никогда не думала, что все будет так. Вернее, ничего же не было. Ей сильно повезло. Повезло. Девушка словно заново переживает тот страшный момент. Ей кажется, что вонючее дыхание Дона Огриена снова обжигает ее лицо, а твердые пальцы рыцаря впиваются в ее бедра и ягодицы. Сердце Агны начинает биться быстро-быстро, девушка хватается руками за стол, который вдруг начинает вибрировать. Своими глазами Агна видит, как плошка, из которой она только что ела, поднимается в воздух и начинает медленно вращаться. «Агна, Агна, прекрати!» Отчаянный крик бабушки Амфары проникает в образовавшийся вокруг девушки кокон из чистого белого свечения. И свечение тут же гаснет. Плошка падает на стол, разбивается на несколько больших черепков. Обессиленная Агна опускается на скамью, смотрит на бабушку. Старушка явно испугана, но не удивлена. Лицо бабушки Амфары, до того моложавое с веселой хитринкой, вдруг как-то сразу осунулось, посерело. «Агна, касатка ты моя!» — восклицает старуха. — Как же я этого боялась! — Чего ты боялась, бабушка? — вопрошает Агна, все еще не до конца пришедшая в себя. — Боялась, что ты будешь такой же, как твоя тетка Ниота! — откликается бабушка Амфара и устало опускается на скамью рядом с внучкой. — И мать твоя боялась этого, молилась, чтобы проклятие это обошло тебя стороной, но нет, судьбу, видимо, не обмануть. — Тетка Ниота. Память Агны с большим трудом восстанавливает образ красивой рыжеволосой молодой женщины с изумительными зелеными глазами. Агна была совсем малышкой, когда тетка Ниота внезапно исчезла. Мать и бабка на все расспросы отмалчивались и про Ниоту предпочитали не говорить. Лишь когда Агне исполнилось 17, мать как-то в сердцах бросила дочери. «Ты такая же, как твоя тетка». «Бедная ты моя козочка», говорит бабушка Амфара, и вдруг принимается плакать. Агне так странно видеть плачущей, всегда жизнерадостную старушку, что она на мгновение теряется. «Бабушка, чего ты? Не плачь!» умоляющим голосом просит девушка. Ей хочется обнять старушку, погладить седые волосы, но она не делает этого, потому что Амфара сама всегда была против телячьих нежностей. Старуха вытирает слезы, грустно, но совершенно спокойно смотрит на внучку. «Что ж, Агна, судьба – это судьба, с ней не поспоришь. Слушай меня внимательно, козочка моя. Ты – ведьма». «Ведьма?» Глаза Агны лезут на лоб. Да она уже и сама поняла, что с ней что-то не так, но ведьма? Кажется, это слишком. «Твоя тетка Ниота уродилась ведьмой», – говорит Амфара, тяжело вздыхая. «И ей пришлось уйти из дома, пришлось скрываться от имперских магов. Ты же знаешь, какие законы в нашей империи относительно колдовства. Колдовать имеют право только маги, получившие на то специальное дозволение от императора. При каждом клане есть собственный маг, который тщательно следит, чтобы на его территории никто иной не допускал колдовства. В нашем районе...» «Гаяс», — шепчет Агна. «Да, Гаяс», — эхом отзывается бабушка Амфара. «Черный маг клана портовых псов. Он был здесь сразу после того, как ушла Неона. Она едва успела». Холодок пробегает по спине Агны, исчезает где-то внизу. «Но как Гаяс узнал, что Неона...» «Ведьма?» — вскидывает седые брови бабушка Амфара. «По колдовству. Неона тогда сильно испугалась забежавшей в дом большой собаки. Твоя мать Рамина, эта ягоза, забыла закрыть дверь. Неона испугалась, и произошло то же, что с тобой сейчас. А для Гаяса колдовство — это как сильный запах. Он чует, идет по следу. И скоро он будет здесь, Агна». «Бабушка, но это не первое мое колдовство», — робко замечает девушка. «Впервые со мной это произошло в другом месте». «Значит, Гаяс уже там», — сказала Амфара. «И тебе надо спешить, моя козочка, уходи, иначе он убьет тебя». «Ну куда мне идти, бабушка?» — со слезами на глазах вопрошает Агна. Девушке становится по-настоящему страшно. Покинуть родной дом, уйти в ночь, оставив свою пусть маленькую, но такую уютную комнатку, бросить дорогую бабушку. Она не была к этому готова. «Уходи!» Вдруг голос Амфары становится жестким, а лицо суровым. «Бабушка!» Амфара поднимается со своего места, быстро ковыляет к запретному сундуку. Этот сундук открывала только бабушка. Агне строго-настрого было запрещено к нему приближаться. Старуха открывает сундук, вынимает черный балахон с капюшоном, кожаные штаны, широкий кожаный пояс, к которому приторочены ножны с коротким кинжалом. «Это вещи Неоны», — говорит бабушка. «Теперь они твои. Одевайся». Агна, глотая слезы, снимает свое легкое платьице и облачается в одежду своей тетки. Одежда оказывается в пору. «Держи», — бабушка Амфара сует девушке в руку мешок из плотной ткани. «Здесь еда и деньги. На первое время хватит, а там посмотришь. Ты у меня девка бойкая, выживешь. Скорее, козочка моя, скорее!» Агна берет мешок, набрасывает на плечи, склонив голову, стоит посреди комнаты. Вдруг девушка ощущает в воздухе какие-то колебания, словно странный, доселе невиданный запах доносится до ее ноздрей. Агне становится страшно. Так страшно, как никогда в жизни. «Он уже близко», — шепчет Амфара, внимательно наблюдающая за внучкой. Наплевав на то, что бабушка не признает телячьей нежности, Агна бросается на шею старушки. Та пару мгновений гладит ее по пышным волосам морщинистой рукой, но тут же отстраняется и подталкивает девушку к двери. «Прощай, моя козочка, и да хранят тебя боги!» «А ты, бабушка, за меня не беспокойся, ему нужна ты!» Агна выходит на пустую темную улочку, быстрым шагом идет вверх. Добравшись до дома богатого купца Драмара, промышляющего продажей чернокожих рабынь с островов, на невольничьем рынке в районе второго порта, останавливается и оборачивается. Силуэт бабушки Амфары, подсвеченный магической лампой, все еще виднеется на фоне дверного проема, но вот исчезает, словно гаснет во тьме. Старушка закрыла дверь. Ощущение опасности не оставляет Агну, но уходить с родной улочки она не торопится. Да и куда идти? До 17 лет она прожила во флигельке бабушки Амфары, даже в Истане бывала далеко не во всех районах, что уж говорить про другие города. Кто может дать ей крышу над головой? Сета? Агна уже сполна познала гостеприимство бывшей подруги, безо всякого сомнения подложившей ее под насильника-садиста. Торговка зеленью Корнелия с припортового рынка? Да, Агна иногда помогала женщине таскать тележку с товаром, однако вряд ли этого достаточно, чтобы проситься на ночлег. Кроме того, Агна прекрасно знала, что Корнелия ютится в маленькой комнатке с тремя детьми и старым полоумным отцом. Идти не к кому. Кроме бабушки Амфары, у девушки никого в целом свете нет. Разве что тетка Неона, но кто знает, жива ли она вообще. С каждой проведенной на улице минутой Агна понимает, что ей хочется одного – вернуться в домик бабушки Амфары, забраться в свою постель и немедленно уснуть. И это желание стремительно растет, раздувается где-то внутри нее, как мыльные пузыри рыночного фокусника Скалара. Наконец, желание вернуться становится настолько огромным, что Агна забывает об опасности. Кажется, они с бабушкой напрасно испугались Гаяса, черного мага клана портовых псов. Едва ли такой сильный, уважаемый и богатый колдун будет охотиться за такой букашкой, как она, Агна. Эта нехитрая мысль окончательно убеждает девушку. Смешно и думать, что Гаяс явится на эту старую улочку. Агна беспечным шагом выходит из-за стены дома купца Драмара и тут же видит внизу, недалеко от домика бабушки Амфары, темную фигуру. Девушка отшатывается, прячется за стеной. Пытаясь унять биение сердца, выглядывает. Кажется, Гаяс ее не увидел. То, что это маг, Агна почему-то не сомневается ни на мгновение. Выходит первая луна. Две другие, слава богам, скрыты за набежавшими с моря тучами. Расстояние приличное, но Агна вполне ясно видит высокого мужчину в темном балахоне. В правой руке мага длинный черный посох с серебристым наконечником. Колдун стоит посреди улочки, как будто принюхиваясь. Наконец, он уверенным шагом направляется прямо к домику бабушки Амфары. Агне хочется кричать, но она лишь издает сдавленный стон. В ночи удары посохом по деревянной двери похожи на выстрелы из портовых пушек. «Не открывай ему!» – кусая до крови губы, молит Агна. Но дверь открывается, силуэт бабушки Амфары снова вырисовывается в темноте, словно какая-то странная картина. Кажется, старуха что-то говорит магу, но Гаяс не дает ей закончить фразу. Похолодев от ужаса, девушка видит, как колдун наставляет на ее бабушку свой посох. Из серебряного наконечника вырывается сноп пламени. Несчастная старушка тут же превращается в факел. Жуткий, нечеловеческий крик доносится до Агны. Амфара, точно огненный шар, катится к сараю, размахивая руками, падает прямо на том месте, где старушка обычно кормила кур. Замирает. Колдун, между тем, снова поднимает свой посох. Сноп пламени мгновенно поджигает домик. И вот то место, где Агна родилась и прожила 17, в общем-то, вполне счастливых лет, начинает пожирать огонь. Девушка чувствует, что прямо сейчас внутри нее растет нечто, то самое, что подбросило сэра Огрина под потолок комнаты в сонной девке, то самое, что подняло в воздух миску в домике бабушки Амфары. Агна понимает, что если она позволит ее новой ведьминой силе вырваться наружу в этот раз, она погибнет. Гаяс тут же заметит ее и убьет. «Все хорошо, все хорошо, все хорошо», – шепчет она искусанными окровавленными губами. Агна лихорадочно ищет в своей памяти что-то, способное остановить, обезвредить тот комок страха, ярости и боли, что рвет ее душу. И она находит. Прекрасные голубые глаза того парнишки-оборванца, которому она предложила ананасную воду на рынке. Как там Малмуч его назвал? Цыга? Его надо найти, этого парнишку, найти и убить. Ну и напоследок посмотреть в его красивые глаза. Комок ярости медленно тает в душе Агны. Ее сердце снова бьется ровно и спокойно. Девушка выглядывает из-за стены. Колдун все еще стоит рядом с пылающим домом бабушки Амфары, но смотрит он не на Агну, а в сторону рынка. Поразмыслив немного, Гаяс туда и направляется. Стараясь ступать тихо, как кошка, Агна обходит дом купца Драмара вокруг и находит знакомую с детства тропинку. По этой тропинке Агна с Сетой бегали в торговый район Истона за хлебом, яйцами или молоком. Тропинка малость заросла, но все же не исчезла полностью. Девушка, не оглядываясь, идет вдоль шатких заборов, через которые к ней тянутся ветви апельсиновых и айвовых деревьев. Ее дом догорает позади, вернее, ее бывший дом. Тропинка распадается на две. Первая ведет в рыбацкую деревню, но Агне туда точно не надо. Девушка прекрасно знает, что в деревне в жалких лачугах, покрытых пальмовыми листьями, живет такой сброд, что никакие ведьмины умения не помогут. Если повезет, дадут веслом по голове, заберут все имущество, разденут догола. Если не повезет, изнасилуют и убьют. Жители припортового района от рыбацкой деревни стараются держаться подальше. Даже стражники и члены кланов к рыбакам суются лишь по самой крайней необходимости. Впрочем, какая может быть необходимость посещать этих оборванцев? Вторая тропинка ведет к окраине торгового района. Там расположено множество магазинов, лавочек, складов, таверн, борделей. Есть и гостиницы, в которых может остановиться усталый путник. Вот только все заведения давно закрыты. В Истоне двери и ставни запирают рано, так как воров и грабителей в городе пруд пруди. Тем не менее, Агна упрямо идет в сторону города. Оставаться здесь, на продуваемом всеми ветрами пустыре, ей гораздо страшнее. Да, она с детства знает в округе несколько пустующих глиняных лачуг, в которых нестерпимо воняет человеческими испражнениями. Однако ночевать в подобном пристанище девушка не стала бы и под угрозой смерти. Но вот он, торговый район. Ряды приземистых кирпичных зданий сгрудились, как какое-то странное воинство. Тропинка упирается в дорогу, мощенную битым камнем. Агна входит в город. Улицы пусты, дома темны, ставни на окнах плотно закрыты. Впрочем, на некоторых окнах, сквозь щели на деревянных щитах, пробивается свет. Девушке становится тоскливо, когда она думает о людях, которые сидят себе в тепле под защитой крепких стен, со ставнями на окнах, едят, пьют, беседуют с родственниками или, например, читают. Делают все то, что сама Агна еще недавно делала в своем домике рядом с бабушкой Амфарой. А теперь вот она стоит на темной улице большого опасного города и не знает, куда ей идти и что ей делать. И ведь деньги у девушки есть, и немалые. Кошелек Дона Огриена был набит монетами под завязку, плюс милая бабушка Амфара дала свои скорбные накопления. Сердце Агны вздрагивает, как от укола иголкой. «Все хорошо», — шепчет девушка. «Все хорошо». Она доходит до конца улицы, останавливается у большого дома без вывески, редкость для торгового района, где каждая семья чем-то доприторговывает. Да, деньги у Агны есть, но вот потратить их ночью в Истане невозможно. Даже ломоть хлеба с куском кровяной колбасы не купишь. Девушка думает о еде, и даром, что не так давно съела две миски супа, испытывает сильный голод. Страхи, переживания и вынужденные прогулки на свежем воздухе порождают сильный аппетит. «Вот бы правда кровяной колбасы», — думает Агна и тут же одергивает себя. «Не дури, девка, ведь бабушка Амфара положила в мешок что-то съестное». Агна осматривается в поисках какого-нибудь относительно незаметного пристанища. Навеса, пространства под лестницей или хотя бы углубления в стене, в которое может забиться 17-летняя девушка. Но то, что она находит, гораздо лучше. К дальней стене дома без вывески прислонена лестница, ведущая прямо на крышу. Уклон крыши небольшой, а кроме того на ней каминная труба, из которой струится дымок. Через минуту Агна уже на крыше. Тихо-тихо ступая по черепице, добирается до трубы, садится, прислонившись спиной к почти горячему камню. Приятная теплота тут же начинает разливаться по телу. Агна скидывает с плеча мешок, лихорадочно открывает, а вот и холщовый мешочек с едой. Запах настолько сильный, что девушка чуть не ломает ногти, развязывая мешочек. Ого! Хлеб, утиное яйцо, большой огурец и жареная ножка индейки. Агна хватает индейку, отхватывает зубами большой кусок мяса, начинает жевать. Бабушка Амфара устроила внучке настоящий пир. В последний раз устроила. Закончив с трапезой, Агна ложится на черепицу спиной к теплой трубе. Пару минут она смотрит на три луны, заливающие едва видное отсюда море призрачным светом. Затем девушка закрывает глаза и тут же засыпает. Во сне она видит голубоглазого Цигу, который уничтожил всю ее жизнь. Цигу надо убить. Но какие прекрасные глаза! Агна спит.